Услышав меня, Андрессиес, широко раскрытым ртом уставилась на меня, после чего с неверием сказала: «Хочешь сказать, вернувшаяся оторванная голова, это не предел?» Я кивнул и подтвердил ее слова. «Честно, не знаю нынешнего предела своей регенерации, но, как минимум, пока осталась хоть малюсенькая капелька моей крови, я мгновенно восстановлюсь до пикового состояния». Договорив, я увидел, как мои слова ввели Андрессе в оцепенение. Я просто не мог не воспользоваться ситуацией, и впился ей в губы, исследуя языком ее маленький ротик. Мое действие так сильно шокировало Андрессе, что она не сразу пришла в себя, а когда очнулась, начала яростно сопротивляться. Однако, все ее попытки были тщетны, в итоге она сдалась, сливаясь в страстном поцелуе со мной. Когда у нас закончился воздух, я отстранился от ее пленительных губ, а Андрессе постепенно пришла в себя, и как крикнет, с краснеющими щеками и тяжелым дыханием: «Ты, как ты мог?» Я перебил ее словами: «Прости, ты была такой милой, в шокированном состоянии, что я просто не мог удержаться». На последнем слове я склонил голову, якобы извиняясь. Услышав мои слова, Андрессе фыркнула и сказала тоном, нетерпящим отлагательств: «В следующий раз, не прощу». После чего она вздохнула и сказала: «Так, получается, ты бессмертен?» Прежде чем ответить ей, я задумался, после чего ответил: «Получается, что так, но, при этом, я все равно ощущаю боль». Как будто что-то осознав, Андрессе с дрожью в голосе произнесла: «То есть, когда я понял, о чем она», поэтому кивнул, и, перебив ее, сказал: «Да, это было чертовски больно, но терпимо, по сравнению с болью от поглощения осколков, это детский лепет. Физическая боль не может сравниться с болью всего естества. Ладно, давай не будет об этом». После своих слов я погладил ее по голове, тем самым успокоив, и сказал: «Ты скорее всего не сможешь послезавтра полноценно участвовать в испытании, так что я буду тебя защищать. Как я уже говорил, я знаю все, что должно произойти. Если ничего не поменялось, то мы будем в одной команде. Испытание называется «Прятки». Есть два значка у водящего, им будет офицер Б-ранга, и у главного в нашей команде удильщика. Наша цель – это доставить значок от точки А до точки Б, или забрать значок у Кванта. Это также обеспечит нам победу, да еще и бонус 200 тысяч кредитов. Просто победив, мы получим 100 тысяч кредитов». Договорив, пока она переваривала информацию, что я выложил на нее, я быстренько поцеловал ее в щечку и переместился к выходу, со словами: «Мне уже пора. Ты скорее всего прошла общее испытание удильщиков, так что ты точно будешь главным удильщиком в нашей команде, и моя задача будет охранять тебя, ну, а еще избавиться от крыс». Побежал, целую. На этих словах, отвесив воздушный поцелуй оцепеневшей Андрессе, я пулей выбежал из ее палаты, и как раз покинув ее, услышал ее крик: «Да дурак!» Усмехнувшись, я отправился к себе в комнату отдыхать. Наконец-то наступил день испытания, всех прошедших общее испытание собрали в аудитории с видом на небо. Ну, вернее, нас всех собрали в летающей посудине, по бокам которой были окна, с прекрасным видом на зеленую растительность, реки и, конечно же, небо. В данный момент мы летим к месту испытания. Пока я думал об этом, Лераро начал говорить: «Ваше следующее испытание – салки. Участников – 26 из числа непрошедших избранных». В этот момент Рак, сидя на желтом диванчике, с лентой на которой было написано «Прошел», заржал в голосину, после чего сказал, с насмешкой: «Желаю удачи, черепашки и ящерки». Услышав, что сказал Рак, Кун произнес с раздражением в голосе: «Что-то он меня до жути бесит». Ему поддакнула Сирена, что сидела позади него. «Согласна». В этот момент Лераро продолжил объяснять: «Для испытания вас разделили на команды АИП». За его спиной на экране появилась картинка. На ней было изображено красным цветом АТМ и синим цветом БТМ. Помимо этого, каждого распределили по ролям, меня всунули в команду П в качестве проводника. Пока я думал об этом, Лераро продолжил: «Оценка зависит от индивидуальных показателей и отразится на ваших очках». Кун, сидя рядом со мной, подпирая щеку с якобы грустью, сказал: «Рывин, ты в команду попал?» Я ответил ему: «Да, жаль, что мы в разных командах». В этот момент, в привычной манере речи, заговорил Андрессе: «Получается, команды будут играть друг против друга», — ей ответил Юхансон. «Вовсе нет. Водящих в этой игре будет двое. Одного из них выберем мы». С этими словами он показал один палец на руке и продолжил. «Вторым будет удильщик из команды». Он показал второй палец на руке и продолжил. «Они оба получат этот значок». На этих словах, другой рукой, он достал два красных значка с черной эмблемой, после чего продолжил. «Видите куполообразную конструкцию за окном? Испытание пройдет там». Все посмотрели в окно, а Лису вообще вплотную уперся в него и произнес шокированным голосом. «Громадина». Юхансон продолжил. «Чтобы одержать победу, вы должны довести водящего до цели, либо отнять значок у нашего. Победите, получите по 100 тысяч очков. Тот, кто сумеет отнять значок у нашего водящего, 200 тысяч». Андрасси встала и, якобы удивляясь, крикнула. «200 тысяч очков». Юхансон проигнорировал ее и продолжил говорить, глядя в окно. «Как только наш водящий отнимет значок, ваша команда проиграет». В этот момент Лису поднял руку и спросил. «Скажите, а кто им будет та?» В этот момент из-за спины Рака выпрыгнул мелкий паренек с прической в стиле Какаши, крикнув. «Это, великий я!» Сирена произнесла. «Кто ты?» С пофигизмом на лице. Квант положил руки на пояс и заржал, после чего громко произнес. «Удивились, малышня!» Лису вдруг произнес. «Это не экзаменатор наш случаем!» Хацу, стоявший рядом с ним, кивнул. Квант, увидев негодование, сказал. «Не бойтесь, я сдержу свои силы». Это ни капли не вселило уверенности в команду А, что выступала первой. Их телепортировали на арену, после чего все пошло по канону. Кун стал лидером и придумал гениальный план. Лису стал приманкой, чтобы поймать Кванта. Однако они не рассчитали его силы, и им пришлось нелегко. В итоге Анак, у которой был значок, не осталось ничего другого, кроме как бежать к цели. Как и в каноне, перебив всех, Квант нарвался на Куна, который спрятал Анак на светоче под мостом, который разделял их и финиш. В итоге, Квант схватил Куна и сиганул с моста. Кун же в полете освободил руку и его подхватил Анак, а Квант же полетел вниз. После этого, Кун спустился вниз и помог Кванту, ведь его команда — это 10 человек с листочка, которое было заданием для скаутов. Найти 10 друзей. В итоге, команда проиграла. Квант оказался в самом конце моста, когда Анак думала, что уже победила. Он моментально забрал у нее значок, и в тот же миг команда проиграла. О чем объявил Юхансон. «Пока я думал об этом, уже начался наш матч. Вокруг меня были спорящие идиоты, которые не могли выбрать лидера, выдвигая только свое «я». Я подмигнул Андрасси, и она сказала, хлопая в ладоши ладненько. Потом, весело сложив ладоши и наклонив голову, с улыбкой сказала, «Раз такие дела, команду возглавлю я сама». Увидев удивленные рожи, она положила руки на талию и строго спросила, «Что, вас есть возражения?» Один дурачок подбежал к ней, подлизывать жопу, со словами, «Разумеется, нет». Потом он резко рявкнул на остальных, «Дурачье, без принцессы нам победы вообще не видать». «Да здравствует принцесса!» Андрасси весело сказала, «Вот и решено, первым делом нацеплю значок водящего». После своих слов, она действительно нацепила значок и сказала, «Все удильщики за мной, а также Рывин». Я кивнул ей и последовал за ней, также поступили удильщики. Однако Андрасси, будто что-то вспомнив, остановилась и сказала, «Остальные рассредоточитесь на лестнице, попытайтесь задержать его хотя бы на 5 минут». Сказав это, она подмигнула мне, и я пошел за ней следом. Так мы вышли из лифта и услышали голос Хацу в голове. «Хацу». В этот самый момент мы с Андрасси остановились, и она произнесла, «Операция прошла успешно», после чего протянула меня руку, прося «дай 5». Я дал ей 5, а остальные непонимающе на нас уставились. Я усмехнулся и на полной скорости рванул к ним, вырубая этих троих одного за другим ударами в шею. Вырубив всех, я сказал Андрасси, «С ними покончено, теперь разберемся с главной проблемой, я пойду первым, а ты чуть позже меня, хорошо?» Андрасси кивнула, а я побежал в сторону, где должен быть Хо и Рахиль. Я добежал как раз вовремя, Квант назвал Хо ничтожеством, и я в этот момент крикнул, «Рахиль!» Хо повернулся ко мне лицом, я уставился на него непонимающе и сказал, «Хо, что ты такое делаешь?» Хо произнес, со злостью, «Черт, как так вообще вышло?» Вдруг что-то осознав, он произнес, «Меня обманули, но записка, неужели?» «Та записка, ловушка». Я продолжил его спрашивать, зачем схватил Рахиль. Однако в этот момент Я почувствовал, что мы здесь не одни. Это точно, это рыжее бестие. Но думать об этом было некогда. Хо крикнул мне: «Закрой рот, живо хватай рангового, чудовище». Потом он, не убирая нож от горла Рахиль, гневно произнес, поворачивая ее ко мне: «Не то я ее убью, шевелись». Охо, знал бы ты, как мне сейчас в душе смешно, но я уже начал игру и не могу ее прервать. Пока я думал об этом, он продолжил на меня кричать: «Это ты, ты во всем виноват, доконал хвастаться своей силой». После этих слов он начал движение к стенке, сохраняя позицию между Квантом и мной, чтобы реагировать на нас обоих, и крикнул: «Пошевеливайся, не шучу». Увидев это, я спросил у него: «Почему?» Он еще более гневно крикнул мне: «Замолчи», и приставил к горлу Рахиль вплотную нож, заставляя ее пискнуть. Я сразу перевел взгляд с Хо на Кванта, и тот сказал: «Мелочь, ты серьезно? Смысл тебе со мной бодаться?» Я направил на него руку и сформировал водный шар. В это самое мгновение Квант сказала: «Впрочем, ладно», и на очень высокой скорости оказался возле меня, используя на мне блокировку движений с помощью шинсу. Я якобы повелся на это и застыл в той же позе. Квант, оказавшись у меня за спиной, сказал с усмешкой: «Двинуться не можешь, для этого нужно вот так разом влить шинсу в тело противника». Говоря это, он подошел ко мне и уже на ухо сказал: «Провернешь с ним такое же, сможешь спасти девчушку. Если обидно, попробуй так сам». С этими словами он коснулся меня, прекращая действие своей техники, после чего, уходя в другую сторону, сказал: «Мне еще с водящим разобраться надо, сами тут как-нибудь справитесь», и пошел в другую сторону. Я же обратил снова внимание на Хо, и он испугался. Заметив это, Рахиль попыталась вырваться и крикнула: «Отпусти». Хо освободился, развернул ее, выхватив нож из руки, и с криком: «Не дергайся», воткнул ей нож в спину. Я крикнул, якобы волнуясь: «Рахиль», и побежал в его сторону, быстро сокращая дистанцию. Хо в этот момент вытащил нож из спины Рахиль, и она упала, истекая кровью. В тот же самый момент я применил на Хо прием Кванта, заставляя того застыть в одной позе, и схватил Рахиль, говоря, якобы волнуясь: «Рахиль, Рахиль, очнись». Она открыла свои паскудные глаза и сказала слабым голосом: «Зачем ты пошел за мной?» После своих слов она коснулась моего лица своей рукой и продолжила говорить слабым голосом: «Ведь говорила тебе, что нельзя». Договорив это, она потеряла сознание и опустила руку. Я, сжимая ее тело в руках, держась за рану, из которой вытекала кровь, кричал: «Рахиль, Рахиль». Квант подошел к нам и пшикнул, издавая звук «тьфу». Сжимая тело Рахиль, я спрашивал у Хо: «За что, за что ты с ней так?» Хо ответил, лежа на полу: «Еще спрашиваешь, чтобы избавиться от тебя». Услышав его слова, я посмотрел на него, якобы удивленно, а он продолжил: «Ты пришел в башню из-за нее». Когда он договорил, я крикнул: «Кто тебе это сказал?» Он не ответил мне, а продолжил свой монолог: «Если ты исчезнешь, я смогу взбираться дальше. Однако, в конец концов, башня предпочла тебя. Для меня все кончено». Я, не переставая держать тело Рахиль, произнес: «Неужели ты никак иначе не мог? Ведь мы, друзья, разве нет?» Услышав мои слова, Хо безумно рассмеялся, после чего сказал с насмешкой в голосе: «Друзья, ты что про тот список? Да я просто поставил там свою подпись». Когда он договорил, я произнес: «Но я действительно считал тебя другом». Хо лишь презренно сказал: «Ну и тупой же ты». Вдруг он заплакал и уже прерывистым голосом начал говорить: «Все это логика одаренного человека. Меня больше никого не осталось. Все погибли раньше, чем я здесь оказался. Меня нет такого таланта, как у вас с Лаури. Бессилен против одаренных. Сила всегда все решает. Никого не смог защитить. Допустила их смерть. Теперь у меня уже ничего нет». В этот момент издалеко прозвучал голос Сирены. Хо продолжил: «Да, да, я пытался убить ее не для того, чтобы подняться выше». Он потянулся к своему ножу и продолжил: «Просто очень хотел». Взяв свой нож в руки, он направил его острием к своему горлу и сказал: «Рейвен-сан, ненавидел тебя всем сердцем». Увидев, что он пытается себя убить, я крикнул якобы с волнением: «Не надо». В тот же момент после меня крикнул Квант: «Дурак». Но мы не смогли его этим остановить, и он проткнул свое горло ножом, навечно погружаясь в сон. Издалека послышался вскрик Сирены, а Хо опустил рукоятку ножа, Уложив свои руки на грудь, я снова крикнул «Хо!». В этот же момент подбежала Сирена, с криком «Хо!». Она положила свои руки на него, и, повернувшись к нам, спросила, с непониманием, «Эй, что такое? Объясни, что здесь случилось?» Никто не спешил ей что-то объяснять. Квант подошел к ней и сказал, «Да помер он, черт!» Словно хочу услышать ответ, я сжимая Рахиль, спросил у Ничта, «Почему именно так?» Услышав это, Квант сказал, «Вас нет времени рыдать за предателя, экзамен в самом разгаре». В этот момент появилась Андрасси со словами, «Да уж, все и впрямь закончилось так, ну, на счастливый конец, я даже и не надеялась». Она остановилась напротив Кванта, и он сказал, «Решила не к выходу идти, а поймать меня», потом добавил с усмешкой, самоуверенно. Андрасси с дьяволятами в глазах ответила ему, «Но согласись, так намного интереснее, в конце концов, я уже точно прошла». Услышав это, к ней подошла Сирена и спросила, «Это же меч Чунхва?» Андрасси с издевкой в голосе сказала, «Чего, мне с самого начала объяснять? Ну, все именно так, как ты себе и представляешь, точка». В этот момент Сирена дала смачную пощечину Андрасси и сказала, «Хватило же наглости еще сюда заявиться». Андрасси недоумевая спросила, «Наглости? Мы ведь должны закончить экзамен, дурашка». Сирена опять замахнулась для удара, со словами, «Стерва». Но Андрасси поймала ее руку, до того как она снова попала ей по щеке, и сказала, «Успокойся и подумай головой, старушка, будем тянуть, девчонка умрет. Или ты хочешь, чтобы трупов было больше?» В этот момент Квант сказал, «Не волнуйся, я тут мигом управлюсь», и пошел в мою сторону, но, словами, «Погоди, еще кое-что», она остановила Кванта, и обратилась ко мне, «Рывен», после чего, подошла ко мне и продолжила говорить, «Скажу честно, я понятия не имею, что хорошего ты в ней нашел, но, я тоже нашла того, с кем хочется взбираться выше». Украдкой, она подмигнула мне, и пошла вместе с Квантом, готовясь к бою, при этом говоря, «Запомни, никому не по силам заполучить все, ты обязательно что-нибудь потеряешь, именно поэтому я иду вперед без сожалений». Она остановилась напротив Кванта, повернулась ко мне лицом и спросила, «Понимаешь?» Я подмигнул ей, положил эту дрянь Рахиль на пол, а сам встал между ними. Андрасси повернулась к Кванту и сказала, «Не заждался?» Квант ответил, «Чтоб ты знала, смелых я люблю». Когда он договорил, Андрасси серьезно сказала, «Хорошенько меня запомни, принцесса Захард, однажды даже посмотреть на меня будет тебе не по силам». Квант ответил ей с издевкой в голосе, «Мне на однажды плевать, тут экзаменатор, здесь я сам бог». Дослушав его, Андрасси сказала, «Ладно, не будем тянуть». Экзаменатор спросил, «Значок?» Услышав это, Андрасси отодвинула жилетку и показала значок со словами, «Прямо здесь». Квант с издевкой спросил, «Лучше места не нашла?» Андрасси, подмигнув мне, крикнула, «Так не на показ же выставлять», и взмахнула активированным мечом, атакуя Кванта зеленой волной воды. Он с легкостью уклонился и сказал, «Воспламененное оружие», красавица крикнув, «Будешь дурачиться, сдохнешь». Приготовилась снова атаковать Кванта. Квант же, быстро приближаясь к ней, крикнул, «Смотри, не заплачь, принцесска». В этот самый момент я окружил его водой, создавая тот самый эффект, что и его способность. Однако это все было для отвода глаз. На самом же деле, я контролировал всю кровь в его теле, заставив застыть в одном положении. Из-за этого, он не имеет возможности освободиться. Увидев это, Андрасси довольно усмехнулась, откинула меч в сторону, при этом деактивируя его, и быстрым шагом приблизилась к упавшему на пол Кванту. Квант же так и застыл в том положении, в котором летел к Андрасси. Она перевернула его, достала значок и сказала, «Мы победили». В этот самый момент прозвучал голос администратора, «Тест завершен, победа за командой, результаты испытания будут объявлены завтра утром». Вдруг я почувствовал резкую, просто невыносимую боль. В моих глазах все расплылось, голова невыносимо закружилась, и последнее, что я почувствовал, это мягкие объятия. После чего, услышав крик, полный беспокойства, «Рывен, дорогой, что с тобой, Рывен?» Я окончательно потерял остатки сознания, погружаясь в беспамятство. Часть 48. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Это финальная часть в мире Башни Бога. Следующий мир я, скорее всего, снова выберу голосованием, так что все айда в группу, голосовать. Вот ссылочка, https. Хвибицамиагат, так уж получилось, извините, я просто посчитал, что такая личность, как Андрасси, просто не могла поступить иначе. Ну, а дальше, пошло-поехало. В главе также есть интересные моменты о прошлом. Все-таки он поглотил осколок. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Как всегда жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать, прям жутко хреново. Я открыл глаза, и первое, что я увидел перед собой, была Андрасси, которая мирно посапывала у меня на груди. Не имея идеи прерывать сон этой красавицы, я не стал двигаться. Однако, хотел я этого или нет, красавица открыла свои очаровательные янтарные глазки и, мило зевнув, сказала сонным голосом: «Ты проснулся, Рада, ты проснулся почти вовремя». Услышав ее слова, я погладил ее по голове и сказал: «Ты все время была тут, спасибо тебе за твои переживания, милая. Однако, не расскажешь мне, что произошло после моей отключки?» Андрасси, помурлыков от поглаживания своей головы, лениво сказала: «Были похороны того парня, кажется, его Хо звали. Еще эта сучка Рахиль, она парализована. Ты проснулся как раз перед оглашением результатов теста. Когда она договорила, я сказал: значит, все прошло по плану. Эта мразь на самом деле не парализована». Услышав мои слова, Андрасси приподняла голову и уставилась на меня с вопросом во взгляде, говоря: «Что, как это не парализована, она разве?» Я перебил ее словами: «Притворяется, это заговор с целью моей ликвидации и дальнейшего обучения ФУК. В оригинальной истории он удался, и Рахиль предала Баама, оригинального владельца этого тела. После этого Баам прошел обучение ФУК, стал подниматься один. Потом он встретил новых друзей, а чуть позже воссоединился со старыми. Но он ничему не учился, хоть и стал гораздо сильнее, поэтому она предала его дважды. Она самая настоящая мразь, но ей недолго осталось». На последних словах я показал усмешку самого дьявола. Увидев это, Андрасси встала, подтянулась и, зевнув, сказала: «Что ты намерен делать сейчас? Кстати, нам пора уже за оглашением результатов». Я также встал, быстро одел свою кофту, применил мгновенную очистку, на что Андрасси смотрела с завистью и буркнула: «Удобно-то как ты это сделал?» Услышав ее слова, я ответил: «Это одна из моих самых полезных бесполезных способностей. Насчет Рахиль не переживай, пойдем лучше за результатами. Насчет того, что я намерен делать, скоро и сама увидишь». Андрасси кивнула и сказала: «Потом мы еще вернемся к этому». После своих слов она усмехнулась, развернулась и пошла на выход. Я же пошел вслед за этой чертовкой, находясь у себя на уме. Мы сидели в аудитории вместе со всеми, и только сейчас в аудиторию зашел Лераро и сказал, встав посередине: «Извиняюсь за ожидание». После чего он продолжил говорить: «Сейчас мы объявим имена тех, кто прошел экзамен специализации. Удильщики: Андрасси, Анак, Деди Конча, Блараус. Копейщики: Рак, Призрак, Паракевлай, Алексей. Но в связи с отсутствием Призрак дисквалифицируется». В этот самый момент Рак, который сейчас был меньше меня, ударил по столу и крикнул. Да говорю же, он в воздухе растворился. Кун, что сидел рядом с ним, похлопал его по спине, говоря: «Тише, тише». Лераро, не обращая на них внимания, продолжил: «Скауты. Шип Лису, Хацу, Нари. Нари – это маленькая девочка, которая в данный момент держала меч исключенного участника, которого я вырубил во время испытания Салки. Она плакала и говорила: „Мой бедный рыцарь“. Но времени об этом задумываться не было, товарищ». Лераро продолжил: «Проводники: Лаури и Рейвин. Адепты света: Кун и Мишель Лайт. К сожалению, Лайт ранена, а потому дисквалифицируется». Услышав это, я встал и крикнул: «Да как же так?» Кун остановил меня рукой и, посмотрев мне в глаза, кивнул. В этот самый момент один недовольный ублюдок встал, стукнул по парте и крикнул: «Какого черта? Из команды так почему?» Когда он договорил, Юхансон спокойно спросил: «Не нравится результат?» Возмутитель спокойствия крикнул: «Еще бы». Юхансон повернулся в его сторону и сказал: «Хорошо, иди сюда». Мужик подошел к нему, и Юхансон сказал: «Теперь покажи мне, что достоин пройти дальше». Парень возмутился: «Что, Юхансон продолжил. Он поднял руку и сказал: «Это очень просто, выдержи всего лишь минуту». Мужик снова произнес: «Э», и тут же скрутился от боли. Его на очень высокой скорости стала атаковать тонкая струйка воды Шинсу. Вскоре он уже лежал на полу и вопил от боли. Он крикнул: «Не вижу ничего». Вода не перестала его атаковать. Для всех это выглядело так, словно он просто упал и задергался в конвульсиях, что-то вопя. Но я прекрасно видел, как его сосуды разрушаются из-за воды внутри его тела, а также как эта тонкая струйка воды на высокой скорости атакует его и снаружи. Пока я думал об этом, мужик повернулся к нам и еле-еле сказал: «Паракивл, спаси меня». Юхансон, не прекращая его мучить, спросил Паракивла: «Паракивл-сан, тебя тоже что-то не устраивает?» Паракивл, размахивая руками, подлизывая задницу администратору, ответил: «Ну что вы, вне себя от счастья». На последних словах он сцепил руки, потирая ладони. Юхансон, услышав его слова, сказал: «Рад это слышать», и продолжил вырывать крики боли изо рта недовольного мужика. Мужик крикнул: «Пожалуйста, прекрати». Но Юхансон не остановился, пока тот наконец-то не потерял сознание. Юхансон вызвал обслуживающий персонал, и того мужика вынесли из аудитории, после чего Юхансон сказал: «Ну что ж, перейдем к финальному экзамену». Но его перебил Кун, поднимая руку, со словами: «Подожди». Юхансон перевел свой взгляд на него, и Кун продолжил: «Меня тоже не все устраивает». Услышав Куна, Юхансон спокойно сказал: «Тогда прошу, иди ко мне». Кун встал, положил одну руку в карман, прошел мимо меня, остановился, положил мне руку на плечо и сказал: «Отсюда и начинается ухабистая дорожка». Кун дошел до Юхансона, и тот сказал: «Ты ведь прошел с отменными оценками, что тебе не по нраву?» Кун с усмешкой ответил: «Хочу, чтобы Мишель Лайт была допущена к экзамену». Когда Кун договорил, Юхансон с непониманием во взгляде спросил: «Почему?» Кун ответил, как ни в чем не бывало: «Потому что мой друг этого желает». Юхансон усмехнулся, услышав слова Куна. Кун возмутился: «Что, Юхансон?» — сквозь смех сказал. «Прошу простить, не ожидал услышать от члена семьи Кун слова «друг». Кун начал терять спокойствие, уже слегка повысив тон, спросил: «Ты согласен?» Юхансон ответил: «Мне очень жаль, но с ее травмой это невозможно. По правилам я не могу ее допустить». Услышав это, Кун сказал с усмешкой: «Но это по правилам ваших экзаменов. Позволь нам пройти личный тест хранителя». Когда Кун договорил, все в аудитории удивились и начали шептаться, переговариваясь с друг другом. В этот момент Кун продолжил: «Мы пройдем личный экзамен хранителя, если Мишель Лайт допустит». Лису в этот момент произнес, сидя рядом с Андрасси: «Чем они там говорят?» Андрасси крикнула ему: «Помолчи». Как раз в этот момент Юхансон наконец заговорил с Куном: «Откуда ты узнал про экзамен хранителя этажа?» Кун ответил с ехидством в голосе: «Так я ведь из семьи Кун, или это недостаточный ответ?» Услышав это, Юхансон спокойно сказал: «К твоему сведению, его тест очень суров. Проще было бы пройти обыкновенный». В этот момент снова встал Чебирак и крикнул, ударяя по парте: «Подумаешь, ерунда, мы справимся с любым препятствием». Когда Рак договорил, Кун также с ехидством сказал: «Слыхал?» Юхансон произнес: «Самоуверенность выше самой башни. Но как я вижу, ты не знаешь о втором условии». С этими словами он отошел подальше, повернувшись к Куну спиной. Кун воскликнул: «Что?» Юхансон ответил, не поворачивая голову: «Оно вот что гласит. Просящий должен был сам проникнуть в башню». Когда он договорил, Кун вздрогнул удивленно и Лераро произнес удивленно: «Неужели?» Юхансон в своей привычной спокойной манере ответил: «Да, лишь незаконный имеет право напрямую договариваться об экзамене». Кун с отчаянием в голосе и полным неверием произнес: «Как же так?» Юхансон это проигнорировал и сказал: «Если понял, возвращайся на место». В этот самый момент настала очередь моего спектакля. Я встал и крикнул: «Постойте, позвольте увидеться с хранителем». Кун повернулся ко мне, а Юхансон спросил: «Ты что, не слышал меня?» Я ответил: «Слышал. Поэтому я вас очень прошу». Рахиль повернула свою ублюдскую морду ко мне и произнесла: «Бам!» Рак, что успел прибежать ко мне и стоял рядом, разинул рот. «Что?» Я ответил на все их вопросы. «Незаконный». Мои слова взбудоражили абсолютно всех, кроме Андрасси, которая это и так знала, но все равно состроила удивленную моську. Кун же, раскрыв пошире глаза, не веря, произнес: «Незаконный». Юхансон повернулся ко мне лицом и с улыбкой сказал: «Рейвен-сан, прошу, сюда». Я подошел к Рахиле и сказал: «Не волнуйся, у нас все получится». Она кивнула, а я покатил ее инвалидную коляску за удаляющимся Юхансоном. Он привел нас в коридор, в конце которого была большая красная дверь. Юхансон произнес: «Нам с Мишель дальше идти нельзя». Я улыбнулся этой мрази и пошел в комнату к хранителю. Открыв дверь внутрь, там было пустое пространство. Однако стоило мне сделать шаг в эту комнату, я тут же оказался в том измерении хранителя, где все было в темных тонах. «Товарищ, я нахожусь здесь в своем теле», — хранитель произнес. «Господин, вы пришли, вы что-то хотите от меня?» Я кивнул и серьезно сказал: «Рыбина, я хочу пройти твой личный тест, а именно подводная охота. Думаю, объяснять не надо. Однако у меня есть дополнительные условия. Когда бык попадет в воду и попытается нас атаковать, я подниму руку, и ты уничтожишь его. Когда в воду упадет девчонка и начнет тонуть, сотри ее существование. Да, чуть не забыл. Свяжись с остальными хранителями и скажи им, чтобы пропустили нас, всех, кто будет помогать мне, сразу на 20 этаж. Думаю, для тебя это не составит труда и это вполне выполнимо. Ты меня понял?» Хранитель дрожащим голосом произнес: «Да, господин, будет исполнено. Проведу этот тест для вас и сделаю, как вы сказали». Услышав его, я улыбнулся и сказал: «Вот и ладненько. Если провалишь мое задание, я тебя в суши превращу». С этими словами я приподнял очки и посмотрел на него своими ледяными глазами. Тут же хранитель вздрогнул и испуганно произнес: «Будьте уверены, господин, я сделаю, как вы того желаете». Я надел очки обратно и сказал: «Тогда, прощай. Скорее всего, мы больше не увидимся». С этими словами я оказался в пустой комнате перед красной дверью. Открыв ее, я увидел Юхансона и Рахиль, которые смотрели на меня в ожидании. Переступив порог, я оказался в коридоре, а дверь в комнату хранителя закрылась. Юхансон спросил: «Рейвен, хранитель дал разрешение?» Я ответил ему: «Мы можем пройти испытание. Детали, как я понял, он оставил на вас». Услышав мои слова, Юхансон с улыбкой произнес: «Рахиль-сан, удача сопутствует тебе. Что ж, приступим к последнему экзамену. Вот, мы снова в аудитории летающей посудины и слушаем его объяснение. Вы все примете участие в охоте на затаившихся рыб». Рак встал и крикнул: «Охота. Значит, я буду охотиться, и охотиться, и охотиться». Кстати, он уже вернулся в свою форму и сейчас смешно махал руками: одной вверх, второй вниз, при этом топая ногой. Пока я думал об этом, Юхансон разбил его надежды словами: «Охотиться будут на вас». Рак воскликнул: «Как?» В этот момент Кун рядом с раком, подпирая голову своей ладошкой, лежа на парте, сказал с усмешкой: «Будешь кричать, снова станешь мелким». Услышав его, рак посмотрел на Куна, потом на улыбающегося Юхансона и, фыркнув, сел на свое место. Кун же усмехнулся, и Юхансон продолжил: «Рейвен с Рахиль станут рыбами, чтобы на них могли охотиться сетевые дельфины». С этими словами на экране за его спиной появилось изображение этого дельфина, и он сказал, указывая рукой на экран: «На экране сетевой дельфин». Этот дельфин больше походил на зажравшегося морского котика. Но, пока я думал об этом, Юхансон продолжил говорить: «Раз в день они идут на охоту. Все ради своей королевы. Сетевые дельфины управляют Шинсу. Они ставят сети и загоняют в них рыбу. Рейвен с Рахиль вступит в шар из божественной воды. Затем вместе с остальной рыбой их съест королева. После чего, если они вновь окажутся на суше, вам всем будет засчитан экзамен». Когда он договорил, Лису сказал: «Минуточку. Правильно понял, что к королеве ребят доставят дельфины?» Юхансон ответил: «Именно так». Лису спросил: «Тогда зачем нужны мы?» Услышав слова Лису, Юхансон, идя в бок, сказал: «В дикой природе всегда существует дичий охотник. Ракушечные гоблины воруют у дельфинов рыбу при помощи гигантских червей». На экране появились зеленые человечки и здоровенный ездовой червяк с зубастой пастью. Пока я рассматривал экран, Юхансон продолжил говорить: «Если червь поглотит Рейвена с Рахиль, то экзамен будет провален. Опять же их природный враг – полосатый земляной свин». В этот момент Нари произнесла: «Он немножко на Рака-сана похож». Рак возмутился: «Чего? А ведь действительно, этой свиньи морда похожа на морду Рака, только темная. Она такая же крокодраконья, как и у Рака. Пока я думал об этом, Юхан Сон продолжил. Если дельфины почуют свина, то сбегут, испугавшись быть съеденными. Когда он договорил, Кун, все так же подпирая рукой голову, сказал: «Получается, что наша цель – помочь дельфинам спокойно охотиться». Стоило ему договорить, Анак сказала: «Если короче, уничтожить их врагов». Услышав их, Юхан Сон с улыбкой сказал: «Правильно, также молиться, что вам не попадется бык». Кун произнес: «Бык?» Юхан Сон ответил ему: «Чудовище, что прожирает все на своем пути. Он настолько свиреп, что бегством спасаются даже ранговые». Лису испуганно произнес: «Там такое чудовище». На это Юхан Сон сказал лишь с ехидством: «Это ваш последний шанс отказаться». Когда он договорил, я встал и сказал: «Верю в своих товарищей». Услышав мои слова, Юхан Сон сказал: «Тогда ладно, Рэйвин-сан, Рахиль-сан, идите за мной, остальные можете разойтись, пока мы не достигнем места». Все стали расходиться, а я перед тем, как идти за Юхан Соном, подошел к Андрессе и на ушко сказал ей: «Бык, это ловушка офицера, который ведет на меня охоту. Не ведись на нее, ты еще слишком слаба. Продержись как можно дольше, а потом к вам на помощь придет Юрий Захард. Скоро увидимся, любимая». Договорив, я подмигнул ей, после чего подошел к Рахиль и повез ее вслед за Юхан Соном. Мы пришли в светлую комнату, и Юхан Сон поднял руку, после чего из его руки вылетел сгусток воды, быстро окутывая нас в идеальной формы шар. Однако, внутри вполне был воздух, словно мы и не находимся в водном пузыре. Доделав свое дело, он сказал: «Сейчас я помещу вас в врата, и вы окажетесь в озере. Хоть барьер достаточно прочный, но не советую вам проверять это. Концентрация божественной воды в этом озере настолько велика, что сравнима с верхними этажами башни». Когда он договорил, мы с Рахиль кивнули. После чего он подошел к какой-то панели на стене, ввел какие-то данные, и прямо внутри комнаты вспышки света загорелись пространственные врата. Юхан Сон с улыбкой на лице сказал: «Удачи!» и бросил нас в эти врата. В тот же миг мы оказались в совсем другом месте. Если быть уж точным, то под водой. Вокруг нас были светящиеся рыбы. Их было так много, и это было невероятно красиво. И эта дура хотела увидеть звезды. Да эти звезды даже миллиметра от этой красоты не стоят. Я многое видел в своей жизни, и галактики, и туманности, и различные звезды, причем вблизи, видел и карликовых гигантов, и красных гигантов. Так что они просто не могут сравниться с этой стаей светящихся рыб, которые плавают потоками. Пока я думал об этом, Рахиль также смотрела на этих рыб и вдруг произнесла: «Как красиво!» Это вывело меня из раздумия, и я сказал, с улыбкой смотря в ее змеиные глаза: «Не волнуйся, Кун с ребятами справится, нам остается только ждать». Рахиль кивнула, улыбнулась и сказала: «Правда». После ее слов снова настала тишина. С того момента прошло много времени, дельфины уже расставили сети и постепенно сужали их. Однако именно в этот момент я увидел, как издалека что-то сверкнуло красной вспышкой. «Ну привет, бычок», — мысленно усмехнулся я. Эта тварь мгновенно приблизилась к нам, ударяя по шару. Сделав еще парочку повторений, разинув свою мерзкую пасть, эта личинка чужого попыталась сожрать нас. Я усмехнулся, поднял руку, и в яркой золотой вспышке быка разорвало на части, а после он и вовсе исчез. Сделав вид, что я очень устал, я произнес: «Видишь, я ведь говорил, они справятся». В этот момент королева озарила нас золотым светом и стала притягивать к себе. Я встал напротив Рахиль, протягивая ей руку, со словами: «Что бы ни случилось, я приведу тебя на вершину башни. Там вместе со всеми мы будем любоваться звездами». Рахиль произнесла: «Бам», протягивая мне руку в ответ. Однако вдруг она резко встала на ноги со своего кресла, резко приближаясь к моей груди руками. Я показал усмешку дьявола и мысленно призвал кисороги. Все произошло в одно мгновение. Легкая вспышка черно-белого света и ее поганые кисти рук отделяются от предплечья в кровавом фонтане. Рахиль с непониманием смотрит на то, что осталось от ее рук. Вдруг она завопила от боли, а я с усмешкой сказал: «Прости, рука соскользнула». С этими словами я снял очки и посмотрел на нее своими ледяными глазами. Она настолько испугалась моего взгляда, что, казалось бы, перестала чувствовать боль от отрезанных поганых рук. Я с усмешкой дьявола начал говорить: «Что, страшно? Видела бы ты свое лицо, полное отчаяния. Ахахахаха, ты не представляешь, как долго я ждал этого момента. Еще тогда, Когда я впервые прочитал «Башню Бога», я мечтал, чтобы тебя, мразь, настигла кара. Сколько приготовлений я совершил, и все ради этого момента.